ушли в гипер и пошли переодеваться. Первый день в гипере у нас, как уж заведено, постельное безумство. Поэтому быстренько помылись и нырнули в каюту. До обеда времени полно, но терять его ни к чему. Остальные дни прошли не так интересно, как первый. Линда, практически, весь день училась, я тоже большую часть дня проводил в тренажере, все-таки сдача экзаменов на носу. Не то, чтобы я боялся, если принимать экзамены будут вменяемые люди, то сдам с легкостью, с моей-то практикой, но как там получится с отработкой практики не знаю, так что вполне возможно, что мне назло постараются завалить. А завалить любого можно, по себе знаю, сам только недавно из универа. Если у преподавателя на тебя зуб, то учи не учи, все равно завалит. Но с другой стороны, готовиться по-любому надо. Вот я и готовился. Из гипера опять выходила Линда. Я становлюсь настоящим капитаном, то есть сижу в своем кресле и дремлю. Нет, надо бы еще покрикивать на пилота, чтобы нюх не терял, но не на Линду же. Нам еще ночью встречаться, а она такая выдумщица, что я могу из каюты по стеночке утром выбираться. Как раз до медсектора. Не то, чтобы мне это не нравилось, но лучше помолчать. Я один раз попробовал заниматься с ней сексом на потолке, пристегнувшись к нему привязными ремнями. Мне не понравилось, ей, правда, тоже, но ведь она может и еще что-то подобное придумать. Нет, я за безопасный секс, именно безопасный, для жизни. Поэтому сидел в кресле, подремывал и поглядывал одним глазом на экран. Доклады и скин делал сразу и пилоту, и мне, на нейросеть. Можно было бы приказать докладывать по громкой связи, но так, во-первых, долго, на сеть он сбрасывает данные намного быстрее, во-вторых, теряется торжественность выхода в звездную черноту из серой мглы. В системе было пусто, во всяком случае, разгоняться нам никто не мешал. Линда, набирая скорость, вышла на указанную Искином прямую и начала разгон. Пока разгонялись, немного поволновался, все же здесь еще глубокий фронтир и можно встретить нехороших парней, пиратов или отмороженных республиканских наемников. Но все прошло нормально и мы спокойно ушли в гипер. Все, Линда встала и потянулась. Вот ведь провокаторша. Ну, все, сама виновата. До станции долетели как-то совсем незаметно. Летели, летели и прилетели. В основном, конечно, учились, но и друг про друга не забывали. В систему вышли штатно, слегка разогнались и пошли потихоньку к станции. Поговорил с диспетчером. Здесь, на удивление, нам пришлось задержаться на рейде и дождаться патрульного. Такой же фрегат, как у меня, кстати, но не такой навороченный. Но досмотровую команду он высылать не стал, просветил только корабль мощным сканером, убедился, что нас и в самом деле только двое и улетел. Корабль я поставил на временную стоянку, в такой длиннющий ангар с множеством ворот. Заплатил за 3 дня. Если все здесь срастется, то продлю, а нет, так чего зря платить. Тем более, что заплатить пришлось немало, по 3000 за сутки. Покинули корабль и пошли на станцию. За корабль я не волновался, Искин бдит, а у него на подхвате 4 дроида-абордажника, мало никому не покажется. Было еще начало дня, так что я вызвал такси и мы поехали к юристам. Пока ждал патрульный корабль, пока нас парковали, успел прошерстить станционную сеть и вычленить неплохую юридическую фирму, довольно крупную, со штаб-квартирой на столичной планете и с филиалами практически везде, там где они нужны. Конечно, на нашей станции они бы без работы остались, потому их там и нет. В юридической конторе нас сразу провели к такому импозантному дядечке, ну, точно крутой адвокат из американских фильмов, но к нам отнесся вполне благожелательно. Усадил в кресло и даже предложил что-то вроде кофе. Я обрисовал ему свою ситуацию. Он немного подумал, потом пообщался с кем-то по сети и разложил мне все по полочкам. Эти самые полочки мне не очень понравились. Вернее, одна как раз понравилась, а вот вторая нет. В общем, экзамены на двойную категорию я могу сдать здесь же на станции уже сегодня. Он уже практически договорился, требуется только заключить с их фирмой договор на обслуживание. Я только предоставлю им записи моих работ по ремонту наиболее проблемных кораблей и модернизации с изменением конструкции своего корабля. Ну, а то, что я являюсь наемником и неутомимым и героическим борцом с пиратами, он сам напишет так, как это необходимо. На практику меня не пошлют, здесь хоть и самый краешек, но фронтир. А вот со второй моей проблемой ничего обнадеживающего он сказать не может. Это о гражданстве для Линды. Надо составлять прошение на имя короля и отправлять его в столицу. Но прошение лучше составить после того, как я получу сертификат инженера 2 и краткой категории. Потому как если составить и отправить его сейчас, то его и рассматривать не будут. Кому интересна жена простого инженера с фронтира? А вот если прошение будет от имени инженера 2 и краткой категории, то есть ценного специалиста, то есть надежда, что прошение рассмотрят и даже удовлетворят. Вот если бы я был инженером 1 и краткой категории, то есть особо ценным специалистом, моя жена получила бы гражданство автоматически. А пока только так. Короче говоря, я оформил договор на наше юридическое сопровождение на год, на себя и на Линду. И через 5 минут уже мчался на такси в сертификационный центр сдавать экзамены. А еще через полчаса меня уже гоняли по теории. Целых 3 часа. Линду я оставил в холле центра, поэтому за нее не волновался. Волновался за себя, за то, что не выдержу и нахамлю экзаменаторам или вообще займусь рукоприкладством. Какой смысл спрашивать теорию после изучения баз знаний? У инженера практика. Само собой, что эти знания у меня в голове закрепились навечно. Я же ими постоянно пользуюсь и забыть просто не смогу, не получится. Но наконец меня впихнули в специальный виртуальный тренажер, где я еще часов 5 выполнял различные практические задания. Вывалился из тренажера чуть живой и со мной распрощались до завтра. Вышел в холл, Линда дремала в кресле. Залез в станционную сеть, нашел ближайшую гостиницу и разбудил Линду. До гостиницы дошли пешком, пообедали, а заодно и поужинали в ресторанчике при гостинице и тут же отправились спать. Я, во всяком случае, вырубился сразу. Утром, даже не позавтракав, рванул в сертификационный центр. Мне ведь вчера ничего не сказали. Сдал я экзамены, не сдал. Вот что думать, но, слава богу, все обошлось. Экзамены я сдал, а за практику мне засчитывают работу в моем ремонтном доке. Метку не нейросеть установили тут же в центре, и на сети на карту в ПИ. Правда, содрали за это еще десятку, кроме той, что я заплатил вчера за допуск к экзаменам. Да и черт с ним, за это не жалко. Оттуда сразу проехали к юристам. За полчаса тот же дядечка составил 2 прошения, от моего имени и от имени Линды. Мы поставили свои виртуальные подписи и нас выставили, пообещав сообщить о положительном решении, если оно будет, в администрацию нашей станции по гиперсвязи. Взяли такси и отправились в парковую зону станции, где и засели в уютном открытом ресторане на берегу пруда. И только утолив голод и попивая какой-то кислый сок, понял, что я просто лох. 20 тысяч юристам я заплатил ни за что, за воздух. Сдать экзамены я мог и сам, без всякого юридического сопровождения. Какое, к черту, юридическое сопровождение на сдаче экзаменов? Кто там на этих юристов внимание обращает? Записался бы сам, тем более, что очереди на сдачу экзаменов на 2U категорию быть просто физически не может. На этой станции если кто и получает 2U категорию, то раз в год или, в лучшем случае, раз в полгода. А эти чертовы прошения, да кто их смотреть-то будет? Я же сам учил юридическую базу и знаю, что такой номер не пройдет. Вот если бы я жил в самом королевстве и работал бы на каком-нибудь государственном предприятии, то моей жене могли бы дать вид на жительство, а лет через 10 и гражданство. Можно было бы подать документы именно на предоставление вида на жительство, но на кой черт оно во фронтире? Поэтому этот жук нам это и не предложил, и за что я заплатил 20 тысяч. Да, жизнь в глубоком фронтире все-таки очень сильно расхолаживает. В чем, то, конечно, мобилизует, а в таких вот простых вещах наоборот. Но одна интересная мысль при нашем разговоре все же проскочила, это то, что если бы я был инженером 1 и краткой категории, то моя жена получила бы гражданство автоматически. А что мне мешает стать инженером 1 и краткой категории? Ничего не мешает, если только моя лень, но ее я перебороть смогу. Правда, получив 1U категорию, с фронтиром я распрощаюсь, никто не позволит и в самом деле ценному специалисту сидеть на станции во фронтире и обслуживать старые грузовики. Как завлечь найдут, да я и сопротивляться не буду. Я же этого как раз и хочу, жить на планете, иметь хороший дом и интересную работу. Ну что ж, цель поставлена и дальнейшая жизнь стала ясной и понятной. Я вызвал такси и мы отправились в деловой район станции. На этой станции был филиал корпорации «Нейросеть», вот туда мы и направлялись. Такси нас подвезло прямо к дверям и мы вошли в здание. Тут же подскочила довольно симпатичная девица и я ей объяснил, что именно мне от них нужно. Она проводила нас в кабинет для переговоров, куда сразу за ней проскочила уже другая девица, тоже, кстати, ничего. «Мне сообщили, что вы хотите приобрести базы знаний», — проворковала она. «Ну и голосок, с таким только в постели на ушко ласковые слова повторять, значит опять будут разводить. Да, я бы хотел приобрести комплект инженерных баз 7-го ранга». «7-го, вы для себя?» «Да, я инженер 2 и краткой категории, хотелось бы выучиться на 1-ю». «Скажите, а нет ли у вас какого-то обновления или дополнения именно 7-го ранга? Ведь базы по 6 и краткой ранг я уже знаю». Тут на меня посыпалась масса различных научных и труднопроизносимых терминов, при помощи которых голоском сирены мне доказали, что то, что я учил до этого, полное фуфло, и если я в самом деле хочу стать инженером 1 и краткой категории, то мне просто необходимо приобрести полный комплект баз 7-го ранга, а каких-то там дополнений вообще в природе не бывает. И сколько стоит этот замечательный комплект? 3 800 000. Сколько? Сколько? Для вас, первого покупателя обновленных баз, которые только поступили к нам из столицы, мы готовы сделать скидку в 300 тысяч. И еще вам полагается бонус. Что за бонус? Или базу знаний до 5 ранга, или 2-3-го. Жидковатые у вас бонусы. Могли бы что-нибудь и поинтереснее предложить. Можно обсудить ваши желания. Так вы будете брать комплект, а куда деваться? Пришлось соглашаться. Хорошо, инженерный комплект я беру. Давайте поговорим о бонусах. Слушаю вас. Во-первых, база торговля 4-го, а лучше 5-го ранга. И еще, моей жене нужна какая-нибудь база, чтобы она могла защитить себя. Мы живем на станции, в глубоком фронтире, а там всякое бывает. У нас довольно много необходимых вам баз, как комплектов, так и отдельных баз. Но за комплект придется доплатить, и необходимо будет установить импланты на силу и выносливость. Комплект нам не нужен, и без имплантов я бы хотел обойтись. Посмотрите на нее. Сейчас она стройная и изящная, и легкая как пушинка. А ведь после установки имплантов начнется перестройка организма. Укрепится костный каркас, увеличится мышечная масса и так далее. И что я получу в итоге? Вместо весело порхающей бабочки, тяжело топающую медведицу, да, сильную и молниеносную, но медведицу. А я не хочу жену-медведицу, мне нынешняя больше нравится. Ну, что ж, я вас поняла. Могу предложить только базу самообороны без оружия. До 3-го ранга она не требует установки поддерживающих имплантов. Для других баз импланты нужны сразу, как только начинается их отработка в тренажере, то есть практически после 1-го ранга. Хорошо, давайте эту самую самооборону до 3-го ранга. Поняла. Значит, комплект инженерных баз 7-го ранга, база торговля 4-го ранга и база самообороны без оружия 3-го ранга. С вас 3 500 000. Заключаем договор. Спорить уже не хотелось. Достала она меня своим воркованием. Так и казалось, что она сейчас прошепчет: «Милый, давай повторим». «Нет, торговля – это не мое. Вот выучит Линда торгашескую базу и будет сама бодаться с такими хитропопами». Договор заключили моментально. «Ну, а что там?» Проговорили несколько фраз под протокол и все. «Я лишился кучи денег, зато получил на руки контейнер с базами. От закачки баз в их медкапсулах отказался. Зачем, если то же самое можно сделать через считыватель в коммуникаторе? Тем более позволять копаться в своей голове не пойми кому ни намерян. То, что они смогут распознать мою нейросеть, я, конечно, не верю, вернее, уверен, что не смогут, но это ничего не меняет. Вышли из офиса нейросети и сразу отправились на корабль. Оставаться на этой станции уже не было никакого настроения. Даже на торговые площадки станции плюнул. Хотя здесь многое можно было прикупить для корабля, но не лежала душа. То ли от того, что здесь все меня пытались обжулить, то ли от того, что не все получилось, что запланировал. Все-таки я рассчитывал, что с гражданством как-то вывернусь и у меня все получится. Не получилось, а это обидно. Вернулись на фрегат и я завалился на диван в кают-компании. А куда лететь? Я ведь собирался слетать на планету Кабир, показать Линде современные города, да и самому посмотреть. Я ведь тоже толком ничего не видел. Неплохо было бы поплескаться в море, позагорать под жарким солнышком, погулять по лесу. До Кабира 2 прыжка, считай в 2 шагах, но делать там уже нечего. А лететь просто так? Нет, не полечу. До дома тоже недалеко, 3 прыжка. Лучше домой. Хотя, если отсюда по прямой лететь в сторону дикого космоса, то через 3,5 прыжка он как раз и будет, его условная граница. Посмотрим в записках начинающего кладоискателя, есть ли там что-нибудь интересненькое. Я достал свой планшет, ввел зубодробительный пароль и волшебная книга открылась. Все здесь, все самое важное и интересное здесь. И данные с пиратских эскинов, самое важное, конечно, и программки-взломщицы. И залезть в мою волшебную книгу кроме меня никто не сможет, сам систему безопасности настраивал. Одно неверное движение и вместо планшета кучка пепла. Хотя пиратские данные лучше перенести на другой планшет, они не такие уж и секретные. Вот куплю новые и перенесу. А пока смотрим. Ага, прекрасно, почти в 5 прыжках, вернее, в 4,5 дней от 5-го, как раз находится система, в которой лет 50 назад пираты устроили отстойник для захваченных судов. Почему бы благородным кладоискателям не слетать туда и не посмотреть на этот отстойник? Оттуда до нашей станции не так уж и далеко, те же 3 прыжка. Решено, летим искать клад. Надо же себя хоть чем-то порадовать, а то все время что-то не то происходит. А там, в диком космосе, людей нет и обжуливать меня будет некому. Пошел порадовал Линду. А ей все равно куда лететь, главное лететь, а куда, муж лучше знает. Ну и правильно, тогда готовимся к отлету. Со станции нас вывел станционный эскин. Мы встали на рейде и я заказал топливозаправщика. В принципе, топлива я израсходовал не так и много, всего половину одного бака, а у меня их 2, так хватило бы и в дикий космос слетать и домой вернуться. Но запас карман не тянет, мало ли куда меня еще понесет, пусть будет. Пока ждал заправщика, связался с хозяевами стоянки, вернее, с администратором, сообщил, что улетаю. Он мне пожелал счастливого пути. На вопрос о плате за один неиспользованный день, только посмеялся. Твои проблемы, хочешь стой еще день, хочешь улетай, мы деньги не возвращаем. Нет, определенно, станция жуликов и прохиндеев. Не особенно и расстроился. Все-таки предвкушение чего-то неизведанного здорово поднимает настроение. Я даже к потере 3 с лишним миллионов относился спокойно. И вообще, я эти деньги не потерял, а заплатил за знания. Да, здорово переплатил. Ну и что, знания останутся со мной навсегда, а денег я еще больше заработаю. При помощи этих знаний, кстати, наконец прилетел заправщик и я заполнил бак. Все, готов к полету, куда только лететь. Нет. Конечную точку я знаю, но вот как туда лететь, в принципе, можно по лоции. Маршрут получится не прямой, зигзагом, и я потеряю несколько дней, но несколько дней значения особого не имеют. Но если я собираюсь мотаться по дикому космосу, то от лоции надо отвыкать. Сам маршрут проложу, прямой. Правда, при этом можно потерять времени намного больше, чем двигаясь по кривому. Ведь можно выскочить в скоплении астероидов или в пылевом облаке и выбираться оттуда на более-менее чистое и подходящее для разгона пространство несколько дней. Но буду надеяться на лучшее, тем более, кораблик у меня маленький, я где угодно пролезу. Искин со своими помощниками просчитывал указанный мной маршрут 1-2 часа. Прямым, как стрела, он не получился, но все равно я выигрывал 2 дня. Мелочь, конечно, но все равно приятно. Позвал Линду, ознакомил ее с маршрутом. В Искин он уже был забит, так что я дал команду на отлет. Линда выгнала корабль на разгонную прямую, мы разогнались и ушли в гипер. Настроение прекрасное, а сейчас Линда мне его еще больше поднимет. Ну, а я постараюсь поднять его ей. Утром стали распределять время для учебы. Медкапсула-то одна, а хирургическая для учебы не подходит. Линда поинтересовалась, что ей учить в первую очередь. Пилотские базы она еще не доучила, а я ей подогнал еще 2, да и медтехнику она до конца не доучила. Она, естественно, хотела в первую очередь доучить пилотские базы, но тут уж как муж скажет. И что я могу сказать, лежа с ней в постели, само собой, пилотские. Думаю, к возвращению домой, она их добьет, а там уж за остальные возьмется. Время поделили справедливо, она в капсуле 2/3 дня, я треть. Хорошо хоть 1/3 удалось отстоять, и то, только потому, что мы уже из постели вылезли и собирались завтракать, а то бы я вообще без учебного времени остался. Ладно, подольше в тренажере позанимаюсь. Время пролетело как-то незаметно, вот вроде только ушли в гипер, а теперь уже выходим. За пилота был я сам и в слиянии, щиты накачал полностью, скорость хоть при выходе почти никакая, так, неспешные движения по инерции. Но если на пути попадется какая здоровая каменюка, то повредить корабль можно спокойно, а с накачанными щитами ничего не страшно. Правда, растраченной энергии жалко, топливные стержни к реакторам дорогущие, но безопасность важнее. Но все обошлось, вышли, как всегда с краю системы, Пространство вокруг абсолютно чистое. Места для разгона сколько угодно. Красота. Вышел из слияния и передал управление Линде. Она сама уже выводила корабль на разгонную прямую, сама разгонялась и уходила в прыжок. Делала все совершенно спокойно и уверенно. Даже не забыла уточнить у Искина точность расчета вектора разгона. Я бы на такую мелочь и внимания не обратил, уж Искин-то не ошибется, но в базах такой пункт есть и она все делает согласно полученным знаниям. Я это тоже знаю, но ни разу такого вопроса не задал. Да, пилот из меня так себе, ведь на таких мелочах неопытные пилоты и прокалываются. А прокол в космосе, это как минимум авария. Ну, что ж, значит я большой молодец и правильно решил, двинув Линду в пилоты. Уж она то по глупости не угробит ни себя, ни меня. Три прыжка по 7 дней прошли довольно быстро и плодотворно. Особенно для меня. За полмесяца я поднял новые базы до 6 горанга. Собственно, этого я и ожидал. Я ведь не учил, а повторял уже выученное. Хотя кое-что новое там и попадалось, немного, но было. Не обманула сладкоголосая, базы и в самом деле прошли обновление совсем недавно. Ну, хоть какая-то польза. Так что теперь приступаю к изучению именно 7 горанга. Вернее, уже приступил, 2 дня как. Объем, конечно, колоссальный и повозиться придется, несмотря на мой сумасшедший. Хотя, если иметь постоянный доступ к медкапсуле, да еще и разгоном разжиться, то месяца за 2 я выучить смогу. И ежедневный доступ к тренажеру, конечно. А с другой стороны, куда мне спешить-то? От этого что-то зависит? Нет. Покидать фронтир в ближайший год я не собираюсь. У меня столько интересных дел в диком космосе. Вот когда мне это надоест, тогда и буду думать о возвращении в королевство. А к этому времени я этот самый семикраткой ранкой выучу, и освою, и успею еще не слабую практику получить. А сегодня мы выходим из гипера последний раз во фронтире, следующий выход уже в диком космосе, в пиратской вотчине, где флотский патруль уже не встретишь. Можно случайно встретить наемников, но лучше бы их не встречать. В диком космосе наемники ничем не отличаются от пиратов, и если от пиратов у меня есть шанс отбиться или удрать, то от наемников, с их современными кораблями я никак не отобьюсь, так что только удирать. Другое дело, что вероятность встретить кого-то в огромном неосвоенном космосе ничтожно мала, особенно если этого не хочешь, так что я не особенно и переживаю. Вышел из гипера, осмотрелся. Всю систему сканеры, конечно, не просвечивали, но нам вся и не нужна. Начало вектора разгона находилось недалеко, так что я не спеша полетел туда. Потом передал управление Линде, а сам только внимательно поглядывал на экран. Если где вдруг появится тепловая засветка, то Искин обязательно выведет ее на экран, где бы она ни находилась. Линда управилась с разгоном и уходом в гипер, как всегда, безупречно. Ну, что ж, следующий выход у нас уже в диком космосе. Там я еще не был. Вернее, был, когда меня везли с Земли в Содружество, но, во-первых, тогда я и не знал, что мы летим по дикому космосу, а во-вторых, там я был ничего не понимающим пассажиром. Все 7 дней прошли в предвкушении. В предвкушении чего-то неизведанного и жутко интересного. Хотя, если разобраться, чем отличается фронтир от дикого космоса? Да ничем. Во фронтире тоже полно белых пятен. Вернее, весь фронтир практически и является таким белым пятном. В лоции указаны только редкие, очень редкие, для огромного пространства фронтира, станции и маршруты к ним. А все остальное – одно большое белое пятно. Хотя по этому пятну постоянно кто-нибудь шныряет, то наемники, то пираты, то торгаши. И там также безлюдно. И встретить кого-то – большая удача. Точнее, большая неудача, потому что такая встреча редко заканчивается благополучно. В диком космосе то же самое, единственно, там кого-то встретить можно еще реже. А я как раз к этому и не стремлюсь. Где чаще всего можно встретить пиратов, мне еще Мик рассказывал. Все очень просто, вплотную к фронтиру. Хотя четкой границы между фронтиром и диким космосом нет, но все приблизительно эту границу представляют. Вот по этой приблизительной границе пираты и шастают. Их базы там же находятся, чтобы не особенно далеко было до мест охоты. Да и торгашам далеко удаляться в дикий космос не с руки, а они на пиратских базах частые гости. Деньги, как говорится, не пахнут. Из гипера, как всегда, выходил в слияние с полностью накачанными щитами. Вышли штатно и не так уж и далеко от намеченного вектора разгона. Искины, конечно, сейчас ведут окончательный расчет, чтобы вывести нас точно в пункт назначения. Но это недолго, все ведь уже заранее просчитано, сейчас идут только уточнения. Я стал не спеша набирать скорость, осматриваясь вокруг. Вроде все чисто, хотя, есть засветка, но далеко, сканер почти не видит. Увеличим мощность до предела. Есть небольшое пятнышко, которое мчится в нашу сторону. А что там дальше? А дальше довольно большое неподвижное пятно на краю астероидного поля и несколько совсем уж мелких искорок среди астероидов. Это куда я попал? Большое тепловое пятно похоже на шахтерскую матку, а искорки – шахтеры. Это получается, я вломился в систему с пиратскими рудными разработками. Наконец расчеты закончены, и Искин указал прямую разгона. Хорошо, хоть она уходила в сторону от шахтерской станции, ну это и понятно, не разгоняться же среди астероидов. Я вывел фрегат напрямую и начал разгон. Так, что там с деятелем, который очень хочет с нами пообщаться? Пятнышко увеличилось, и Искин выдал по нему данные. Фрегат 2 Го-класса, ориентировочно 4-5 поколения. Пересечемся мы с ним? Нет, не успеет, но на дистанцию уверенного ведения огня он выйдет. Успеет, скотина. Да и черт с ним, все равно щит не пробьет. Не успеет, мы раньше в гипер уйдем. Хотя чего это я какого-то фрегата испугался? Может его того, приголубить? Нет, не получится. От шахтерской матки отделилось еще пятнышко и тоже пошло в нашу сторону. А пятнышко-то крупненькое. Покрупнее того, что с самого начала к нам рвануло. Похоже, крейсер. Какой, непонятно, далеко. Сканер видит только тепловую засветку. Разглядеть объект как следует расстояние не позволяет. Так что пободаться с пиратским фрегатом не удастся. Если я снижу скорость разгона для выяснения отношений с фрегатом, крейсер может и успеть к нашим разборкам, и тогда мне хана, возьмут в два огня и продавят щит. И все. Нет, надо уходить. А может это и не пираты? Я послал запрос на код идентификатора. Молчок, значит пираты. Хотя какая разница, здесь у меня друзей нет. Так, что там с большим пятном? Точно, крейсер. Средний. Вернее всего 4 го поколения. Что-то современнее ставить на охрану шахтеров никто не будет. Интересно, а смогу я их уделать, если сейчас свернуть с прямой и пойти на всей скорости на фрегат? Успеет он удрать, если не дурак, то успеет, а если не удерет, то я своими пушками его быстро на ноль помножу, а потом можно и с крейсером поиграть. С моей маневренностью и моими пушками шансов на победу у меня побольше, но слишком много если рассчитывать на то, что капитан пиратского фрегата дурак не стоит. Нет, не будет он со мной лоб в лоб сходиться, старшего брата подождет, так что со спокойной совестью удираем. Да, в общем-то, не очень-то и хотелось с ними связываться. Даже если я их раздолбаю, дальше что, утащить я даже фрегат не смогу, и с трофеями придется обломиться. Трюм у меня малюсенький, туда если и поместится пара движков от фрегата и все, больше ничего не влезет. Так что живите, убогие. И я продолжил разгон. Несколько плюх я все же получил от фрегата. В самом деле шустрый кораблик, но у меня почти весь щит был сконцентрирован на задней полусфере, так что ничего страшного не случилось. Но раз 10 попал, скотина, щит просел аж на 30%. Хорошо стреляет, но для меня не противник. Эх, если бы не его старший брат с его большой пушкой. Ладно, будем считать, что я не убегаю, а временно отступаю, для перегруппировки сил. Ага, вот сейчас как перегруппируюсь. А потом мы ушли в гипер и все закончилось. Я вывалился из слияния. Проклятие, как же я устал. Глава 15. Я с трудом вылез из кресла и побрел в каюту. Линда молча следовала за мной. Хорошо, что молчит, правильная девочка. Терпеть не могу, когда начинают проявлять жалость, особенно сюсюканье и причитание. Женщина мужчину жалеть не должна, женщина его должна вдохновлять. Тогда мужчина будет мужчиной, а не превратится со временем в вечно хнычущего слизняка. Залез под душ. Черт, сейчас бы под настоящим душем постоять, под ледяной водичкой, сразу бы в чувство пришел. Ладно, и так сойдет. Зато чистый, а то пот прям ручьями тек. Линда уже приготовила постель, я в нее свалился и тут же уснул. Проснулся всего через 3 часа и полностью отдохнувшим. Думал, дольше просплю. Да, 2 часа в слиянии, да еще постоянный стресс. Тяжеловато это для меня пока. Но главное, что все хорошо закончилось. Преследования я не опасался. За мной они не пойдут. У них своя задача, и они ее будут выполнять. А я удрал и удрал. Кто это был, они не знают. Я им свой идентификатор не передавал. Наверное, думают, что их коллега случайно заскочил и сразу удрал, от греха подальше. Ладно, нечего сейчас голову забивать. Сначала обед, а потом разбор полетов. Линда меня ждала в кают-компании. Сообщил ей, что на сегодня сексуально-кулинарный марафон отменяется. После обеда Чапай, то есть я, думать будет. Быстро поел, пересел в кресло и в самом деле задумался. Во-первых, очень мне не понравилась встреча с пиратами. Как так получилось, что в первое свое посещение дикого космоса я на них нарвался? Это мне так повезло или все, что мне рассказывали о диком космосе, ерунда, и здесь этих пиратов кишмя кишит? Ну, пока не проверю, не узнаю. Вот через 3 дня будем на месте и посмотрим, есть там пираты или нет. Если и там на них наткнусь, то надо удирать к себе на станцию и в дикий космос больше даже нос не высовывать. Везучий я такой или их здесь и в самом деле полно уже не будет иметь значения. 1 раз, случайность, 2 раза подряд, закономерность. Думаю, мне в самом деле просто не повезло, но вот насколько я невезучий, будем посмотреть. Что еще? Еще что-то надо делать со сканерами. Я, когда собирал свой корабль, не думал об их важности, поэтому и установил разную разносортицу. У меня стоят сканеры из легкого крейсера и из фрегатов разных классов. Поэтому и вижу я где-то хорошо, а где-то не очень. А это никуда не годится, так и влипнуть недолго. Значит, не надо жмотничать, а надо прикупить мощные и современные сканеры. Что еще? Вроде все. Остальное у меня очень даже неплохо. Скорость, маневренность, силовой щит, все на высшем уровне. Нет дальнобойной артиллерии, но тут уж ничего не поделаешь. Зато у меня сразу 2 мощных орудия, так что малые корабли, типа фрегатов, мне не соперники, а от крейсеров я всегда удеру. Но и крейсер могу подловить, если из засады. Но чтобы спрятаться, надо что-то делать с теплом. Любой сканер излучение тепла определяет на раз. Наверняка существуют какие-нибудь хитрые покрытия, которые прячут тепло. В принципе, заэкранировать движки и реакторный отсек и полдела сделано. Если оставаться без движения, то ни один сканер меня не обнаружит. При движении-то выхлоп по-любому засекут. Но это не страшно. Мне что нужно? Если уж припрет, то спрятаться так, чтобы найти не смогли, а при первой же возможности дать деру. Вот это моя главная тактика. Ну, что ж, есть над чем работать. Вернусь на станцию и займусь. Буду я мотаться по дикому космосу или нет, неважно, по фронтиру-то все равно летать буду. И во фронтире столько неизведанных и интересных мест, что на 2 мои жизни хватит. Ладно, хватит мозги загружать, им и так недавно здорово досталось. Пусть отдохнут. А лучший отдых, это что? Я посмотрел на сидящую напротив Линду. Что-то она какая-то задумчивая, вон даже морщинки на лбу собрались. Непорядок. Надо спасать ее красоту. Я встал, подхватил ее на руки и понес в нашу каюту. И ее красоту спасу, и сам по-настоящему отдохну. 3 дня в гипере пролетели вообще мгновенно. Слишком короткий прыжок, привыкли уже к более длинным. Но отдохнули славно. За учебу даже и не брались, просто отдыхали. Валялись в постели и болтали. Ну, не только болтали, но, в основном, я рассказывал ей о жизни на Земле и то, что знал о Содружестве. Она мне о своей планете, с женским именем. Мне было, честно говоря, не очень интересно, да и знала она мало, да и что может знать дочка среднего торговца. Просто слушал ее голос и дремал. Очень уж он был убаюкивающим, но старался не засыпать, чтобы не обидеть ее невниманием. Тем более, если я засыпал, то она будила меня очень радикальным способом. Радикальным и приятным, но часто такие побудки мой организм мог и не выдержать. В общем, отдохнул замечательно и к выходу из гипера, и к дальнейшим подвигам я был готов. К счастью, совершать подвиги не пришлось, система была пуста. На всякий случай, сразу после выхода из гипера я встал на разгонную прямую и приготовился к разгону. И только потом стал внимательно осматривать систему. Убедившись, что в близлежащем пространстве никого нет, сошел с прямой и помчался в другой конец системы, внимательно осматриваясь. 3 часа носился по системе. Правда, из слияния вышел уже через 30 минут, но был готов вновь войти в него в любой момент. И только убедившись, что мы здесь одни, стал искать пиратский схрон. Хотя, что его искать? Картинка у меня на планшете, и разобрался в ней я уже через несколько минут. Вокруг местной звезды крутилось 5 планет, вот на одном из 2 спутников 4-й планеты пираты и устроили свой схрон. Со спутником тоже разобрался быстро, он был 2 раза меньше другого и находился намного дальше от планеты, чем тот. И с местом схрона на спутнике недолго возился, ориентиры были четкие и за эти годы никуда не делись. Так что схрон я нашел, но радости это мне не принесло. Он был пуст, довольно глубокое и широкое ущелье и совершенно пустое. Не полагаясь только на сканеры корабля, я даже слетал туда на боте. Правда, из бота не выходил, но подтверждение того, что схрон здесь все-таки был, нашел. В самом центре ущелья лежал скелет бота. Я подлетел ближе и разглядел еще множество различных железяк, покрытых пылью. Потому их сверху и не видно. Все верно, схрон устроили лет 50 назад, и не факт, что он просуществовал долго. Может, несколько раз сюда и пригоняли на отстой захваченные корабли, а потом забросили. А бот, видно, в бою был поврежден, его разобрали, а скелет бросили здесь. Скелетов судов нет, да их и не должно быть, если они до сюда дошли, то и отсюда тоже могли сами уйти. Зачем уж их тут держали, не знаю, может, людей на перегонную команду не хватало, может, подремонтировать было нужно, а скорее всего и это, и второе, и третье, и многое-многое другое. Я пиратских раскладов не знаю, так что гадать смысла нет. Но то, что схрон тут был, это факт. А значит, я на верном пути. В этот раз не повезло, так повезет в другой. У кладоискателей всегда так. Я в детстве книжку читал, как они обшаривают годами дно океанов и чаще всего впустую. Только я не в океане шарюсь, а в космосе. И даже если ничего не найду, так черт с ним. Зато мне это интересно. Над этим ущельем мы провисели пару дней. Просто потому, что Линда тоже хотела полетать на боте. Вот она и развлекалась весь день и половину второго, пока мне это не надоело. Ей развлекуха, а я сиди здесь один и переживай за нее. Но оторвалась она от души. Бот у нас старенький, и у него еще сохранилось ручное управление, вот им она и пользовалась. Далеко отлетать я ей не разрешил, вот она и наматывала круги вокруг спутников, иногда на бешеной скорости пролетая в опасной близости от поверхности. Нет, скорость не была очень уж высокой, со скоростью корабля не сравнить, но ведь она управляла ботом ручками, а бот в таком режиме управления должен двигаться медленно и аккуратно. Когда она со скоростью совсем уж обнаглела, я ее и загнал в корабль. «Молодец, не скандалила и не перечила», — сказал «возвращайся», тут же прилетела. Ну а в ответ на ее упрашивающий взгляд только кулак показал и приказал готовиться к отлету. «Хватит мне нервы трепать». Правда, пришлось ей пообещать, что в следующий раз, когда куда-нибудь полетим, дам ей побеситься, потому как выпускать ее в нашей системе нельзя, сразу штрафанут. А может, купить что-то посовременней, без ручного управления? Нет, ни к чему. Ну, нравится человеку ощущать скорость по-настоящему, зачем же лишать ее этого удовольствия? Главное, чтобы не разбилась, но пилот она от бога, так что я в ней уверен. А навыки пилотирования нарабатывать, думаю, только так и можно. Ничего, перебился, дурь из головы уйдет, а навыки останутся. Да и в постели она после своих покатушек вытворяет такое, что компенсирует мне все мои сгоревшие нервные клетки. В гипер ушли спокойно, никто нас не потревожил. Искины снова просчитали наш маршрут, и получилось всего 2,5 прыжка. Считай, что дома. Правда, разочек мы будем выходить еще в диком космосе, но я уже его не боялся. Ну, не повезло один раз, нарвался на пиратов, ну и что, бывает. Тем более ушел я от них спокойно, без потерь, даже ни один эмиттер щита не сгорел. Так чего бояться-то? Опять наступили учебные будни, после сексуально-кулинарного суточного отдыха, естественно. Надо же было подготовить свой мозг к принятию знаний. Линда поняла, что доучить все пилотские базы по 5 и ранг не успевает, и подкатила ко мне с просьбой уступить ей мое учебное время в капсуле. Нет, не просила, а только сетовала на то, что как-то быстро ее учебное время проходит, и нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы его как-то увеличить. Я на это не повелся, хоть и происходил этот разговор в постели, только объяснил ей, что время учебы должно быть равномерно распределено между капсулой и тренажером, а у нее и так перекос получился, поэтому ей труднее будет научиться входить в слияние. Убедил, хотя и слукавил. Уж если у меня получилось войти в слияние, только-только доучив базы до 5 горанга, то она, думаю, уже сейчас спокойно это сможет сделать. Но лучше не спешить, пусть уж спокойно доучится, потренируется как следует в тренажере, а уж потом, когда полетим еще куда и попробует полетать в слиянии, и лучше в спокойной обстановке, а не в диком космосе. Тем более, что у нас произошел интересный разговор недавно. «Гер, а почему ты не стал драться с теми пиратами, что гнались за нами?» — спросила она меня, когда мы сидели в кают-компании после обеда. Понимаешь ли, дорогая, иногда правильнее отступить, чем лезть в драку. И я стал ей объяснять, почему именно я решил удрать, а не драться. Упор делал, конечно, не на то, что боялся погибнуть и ее с собой в могилу утащить, а на то, что драться с ними просто не было смысла. Трофеев мизер, а возни много, но похоже не убедил. Но ведь это были плохие люди, бандиты, такие же, как те, что убили папу с братом. Таких надо уничтожать всегда и везде. Нет, не убедил. Может быть, это и в самом деле были бандиты, даже наверняка. А вдруг нет, может быть, они просто охраняли свое добро и хотели просто прогнать нас, а мы бы их взяли и убили. Но они же в нас стреляли. Стреляли, ну и что, много это им дало? Если бы я не был уверен в том, что мы спокойно уйдем, я бы придумал, как их уничтожить, но именно в этом случае что-то придумывать не пришлось. Мы просто ушли и все. Мы ведь прилетели сюда не охотиться на пиратов, а просто немного попутешествовать. И не забивай ты свою головку этой ерундой, отдыхай. Да, с такими понятиями о добре и зле, доверять ей корабль в диком космосе чревато. Она ведь в подобном случае обязательно ввяжется в драку. Правильно просчитать свои действия и действия противника она не сможет. Я тоже тот еще тактик, но хотя бы понять степень опасности и просчитать вероятность поражения я могу. И потом, именно эти пираты мне ничего плохого не сделали, и если бы я не вторгся на их территорию, они бы про меня и знать не знали. Но не могу же я это ей сказать, не поймет. Она ведь воспитывалась в обществе, где компромиссов просто не понимают. Все предельно просто. Если человек полезный и не опасный, то пусть живет. Если бесполезный, а тем более может быть опасным, то убить и как можно скорее. Это я, человек испорченной цивилизацией, уже понимаю какие-то полутона, а местные так вообще ко всему этому относятся совершенно спокойно. Меня до сих пор возмущает, что на станции полно представителей тех же пиратов и все относятся к этому совершенно спокойно. Все их знают, знают откуда они привозят свой товар и куда увозят товар со станции и ничего, все нормально. Но меня это хоть и возмущает, но предпринимать что-то я точно не буду. Линда такого точно не поймет, и лучше ей об этом даже не рассказывать. Она до сих пор думает, что на станции все люди хорошие и порядочные, да встречаются иногда придурки, что руки распускают и пытаются ухватить порядочную девушку за интересные места, но это нормально, они ведь мужчины. На то есть ее мужчина, который ее всегда защитит, и это тоже нормально, а вот оставлять в живых бандитов ненормально. Как ей привить местные жизненные принципы не знаю, но буду стараться что-нибудь придумать, а то ведь влипнет в неприятности. Мне бы только самому к этому всему привыкнуть. Ну, что ж, будем привыкать вместе. Из прыжка выходил снова я и снова в слиянии. Все-таки места неспокойные, хотя уже и непонятно, это еще дикий космос или уже фронтир. Но именно в таких местах вероятнее всего наткнуться на идущих на охоту или с охоты пиратов, или на охотящихся уже за ними рейдеров-наемников. И с теми и другими мне встречаться как-то не улыбается. И те и другие сначала стреляют, а потом уже разбираются, кто это был, когда потрошат его судно. Это флотский патруль обязан сначала потребовать выдачи идентификатора, а потом уже решать, что с тобой делать. Но и с ними бы я не хотел встретиться, мне не нравится, когда без меня решают, что со мной делать. Но флотских я здесь и не встречу, не забираются они сюда. Они патрулируют оживленные торговые трассы, указанные в навигационной лоции. Поэтому я был предельно осторожен и пока мы не ушли в прыжок, так и находился в слиянии. Линда, правда, заикнулась о том, что неплохо бы ей потренироваться в пилотировании ботом, а я бы подождал ее немного на разгонной прямой, но я только по виску пальцем постучал, показывая, что думаю об ее умственных способностях. Сразу угомонилась, но после ухода в гипер пришлось ей пообещать, что в следующей системе разрешу ей немного полетать на боте. А что делать? Впереди наш традиционный сексуально-кулинарный забег, и на него надо правильно настроиться. И если у нее будет неважное настроение, то ничего хорошего не получится. Нет, она при любом настроении этим делом занимается с удовольствием. Но при соответствующем настроении она к этому подходит творчески. Я тоже стараюсь от нее не отставать, и получается настоящая феерия, что и помогает нам продержаться иногда и сутки. Правда, иногда приходится в медкапсулу ложиться для поправки организма и излечения некоторых органов, но это уже мелочи. В следующую систему выходила уже Линда. Здесь было уже относительно безопасно. Полпрыжка до станции, считай дома. пришлось выполнять свое обещание и отпустить ее полетать немного на боте. Немного вылилось в целый день. Я висел в начале разгонной прямой и наблюдал за окрестностями, а она носилась вокруг корабля. Хорошо, что вокруг было чистое пространство, и скин специально такое подбирает, на что она и жаловалась. Неинтересно, видите ли, ей летать, когда нет никаких препятствий. Неинтересно, так возвращалась бы, так нет, пока полностью топливо не выработала, не успокоилась. Пару раз проскочила в опасной близости от корабля, за что и получила пару ласковых выражений. Правда, после перевода с русского на общий, они потеряли почти всю свою глубину и остроту, но все равно дошло. А за корабль я не переживал, щиты на максимуме и ничего ему не будет, но вот сама могла и пострадать. Разбиться бы не разбилась, но поломаться могла. Вылечил бы, конечно, в корабле аж две капсулы, и медицинская, и хирургическая, но боли бы натерпелась. Жалко же, не посторонний человек. Наконец она вернулась. Как только получил сигнал от эскинолетной палубы, что бот на своем месте и закреплен, тут же начал разгон. Линду ждать не стал, пусть себя в порядок приводит. После ухода в гипер, пошел помылся, переоделся и прошел в кают-компанию. Линда была, естественно, здесь. Сидит в кресле, потупив глазки. Чувствует, что накосячила, но меры приняла. Забралась в кресло с ногами, в своей коротенькой рубашонке, ноги до попы, и не только, на показ. И что я в такой ситуации могу сделать? Я же не железный. Обедал, ужинал уже в постели. В своей системе вышли с утра. Пилотировала Линда, я за капитана. Пообщался с диспетчером. Узнал новости. Новостей на станции как раз не было. Никаких изменений, и это хорошо. Наконец добрались до своего дока. Хорошо-то как, да, дом есть дом. Настоящим домом, конечно, мой модуль назвать нельзя. Времянка она и есть времянка, но меня устраивает. Я давно мог купить себе квартиру в элитном секторе станции, и деньги есть, и разрешение администрации получил бы без труда, но мотаться каждый день по полчаса в док и обратно, да нафига мне это, здесь мне намного удобней, надоело работать, можно пойти поваляться на диване, или наоборот, скучно стало вечером или мысль какая интересная в голову пришла, можно выйти из дома и поработать. И потом, я же здесь временно, хотя помню, все временное чаще всего становится постоянным, но не в моем случае, я все равно переберусь на планету, и уже кое-что сделал для этого. Я уже инженер 2 и краткая категория 7 и краткая ранг инженерной базы до 3 выучил, так что через 2-3 месяца можно будет сдавать экзамены на 1U категорию. Спешить я, конечно, не буду, но вот через годик можно и попробовать. Жизнь снова вошла в свою обычную колею, ко мне опять очередь, но теперь в основном не торговцы, а наемники со своими боевыми кораблями, и в основном с ремонтом. Я ведь теперь не только их брат-наемник, но еще и инженер 2 и краткой категории, так что у меня в доке теперь обычно стоят два корабля и редко когда с техобслуживанием, в основном ремонт. Торговцев тоже беру, но только постоянных клиентов. Как я могу отказать Бату или Лику? У Лика, кстати, появился четвертый ребенок, уже от второй жены. Приглашал меня как-нибудь отметить это дело. Обещал, куда ж я денусь. Через месяц после нашего возвращения пришел тот инженер, что покупал у меня инженерную сеть то ли сыну, то ли племяннику. Предлагал объединиться, но как-то криво. Он старший партнер, я младший. У него доля в 80%, у меня 20%. У него, мол, 3 полностью оборудованных ремонтных дока и 3 бригады квалифицированных техников. И на подходе еще один инженер. Вот-вот выучится и полетит сдавать экзамены. А у меня всего один док, и тот в аренде, и один техник с непонятной квалификацией. Морду ему бить не стал и даже не нагрубил. Обещал подумать. А сам после его ухода рванул в администрацию станции и выкупил свой док. А то ведь он, помнится, хвастался, что какую-то должность в администрации занимает. Мало ли с арендой что намутит, и я останусь без дока. А теперь пофиг, можно его и посылать. Нет, я его в общем-то понимаю, наемники со своими кораблями теперь стараются попасть ко мне, а к нему пошли в основном торговцы. А деньги-то разные и очень разные. За хороший ремонт побитого корабля я могу и 1 000 000 заработать, а с торговца больше 100 000 редко когда возьмешь. Да я бы и не против объединиться. Все-таки мотаться по космосу мне понравилось. А про Линду я вообще молчу, фанатка космоса. Так что улетать со станции мы будем часто, а клиентов бросать нехорошо, так что предложи он условия поинтереснее и не так, будто он мне одолжение делает и вообще решил облагодетельствовать, я, может, и согласился бы. А так, да пошел он. Правда, теперь надо озаботиться охраной дока. Раньше он был в аренде, и ответственность за него несла администрация станции, и если бы что случилось, не по моей вине, конечно, отвечала бы именно администрация. Убытки бы мне вряд ли возместили, во всяком случае полностью, но розыск бы учинили, а так как станция не очень большая и все друг друга знают, то злоумышленников бы рано или поздно нашли. Поэтому и не лез никто ко мне в док, несмотря на мои продолжительные отлучки. А теперь док мой и отвечаю за него я. Мое имущество, мне его и беречь. Но ничего, я все-таки специалист по охранным системам, правда электронных устройств, но и здесь справлюсь. Придется, естественно, раскошелиться. Искин в доке стоит совсем слабенький, так что однозначно на замену. Но искины у меня есть, подберу и программы нужные напишу. А вот 2-3 охранных дроидов придется покупать. Один у меня есть, но его на такой огромный док не хватит. А вот 4, в самый раз. Особенно с учетом того, что я и 5 потолочных турелей установлю. Ну и само собой разнести по всему периметру и по потолку побольше датчиков. Все это придется покупать. А вот несколько сканеров можно и с моего фрегата снять, все равно их все менять. Установлю пока все с легкого крейсера, чтобы разнос РТЦ не было, а те, что с фрегатов как раз на док пойдут. Они и как камеры прекрасно работать могут, так что буду знать и что вокруг происходит. Конечно, использовать дорогущие сканеры вместо дешевых камер вроде бы глупо, но мне их все равно куда-то девать нужно, не выкидывать же. А продавать, так я такой торговец и так наторгую, что еще и сам должен останусь. Вот выучит Линда базу торговля, тогда и будем что-то продавать, если будет что, а пока будем покупать. Кстати, надо заняться. Полностью охранную систему дока наладил за 3 дня, а на следующий день как раз со мной связался мой несостоявшийся благодетель и получил отлуп. Нет, отказался я вежливо, никакого хамства, не будем уподобляться некоторым. Но даже на расстоянии почувствовал его недовольство. Не думаю, что он что-то предпримет, пока мы здесь, но вот когда мы улетим, может какую пакость и придумать. А с полетами надо что-то решать. Линда, наконец, выучила пилотские базы по 5 и краткой ранг и теперь, как говорится, била копытом. Очень уж ей хотелось воплотить все полученные знания в действие. Но улетать пока было неправильно. Надо подождать, пока все более-менее успокоится с несостоявшимся объединением. Да и работы пока много. Тем более я обещал отремонтировать 2 поврежденных, правда не сильно, крейсера и 1 здорово побитый фрегат, а это как минимум месяц. Но пообещал Линде, что больше записывать в очередь никого не буду, отговорюсь тем, что и так очередь полна, а как закончим с этими кораблями, то куда-нибудь слетаем. Ну а пока поручил ей выучить базу по обжуливанию порядочных людей, то есть базу торговля. Ну и о тренажере, конечно, не забывать. Работали мы довольно быстро. Линда уже была настоящим техником, и ей можно было поручить довольно сложную работу. Знаний ей, конечно, не хватало, что есть, то есть. В принципе, у меня в загашнике еще оставался комплект технических баз по 6 краткой ранг, и я подумывал как раз ей его и отдать. Во всяком случае, по 5 краткой ранг она их выучит быстро, а это уже даст ей очень много. 6 краткая, конечно, будет учить потом несколько лет, но это и не важно, ей и 5 рангов с головой хватит. Ну, а когда осилит 6 краткая, будет вообще суперпрофессионал. Но у нее еще хвостов полно. Не выучены базы по торговле и самообороне, недоучены базы медтехника. И учит она довольно медленно, несмотря на то, что на станции я ей всегда покупаю разгон. Надо, кстати, не забыть и перед вылетом тоже прикупить. Все веселее дело пойдет, так что на полгода у нее голова будет загружена, в лучшем случае, месяца на 4. Может ей еще имплант на интеллект прикупить? Поеду в следующий раз за разгоном, заодно и с врачом посоветуюсь. Себе бы тоже прикупил разгон, но, честно говоря, опасаюсь. Я и так учу очень быстро, а буду учить в 5, а то и в 10 раз быстрее, да у меня мозги просто сгорят. Может и не сгорят, но рисковать я не хочу. Вот всем хороша моя сетка, но вот то, что я о ней ничего не знаю и чего от нее ожидать не понимаю, плохо. И узнать, главное, негде. Хотя, что-то наподобие моей, бионеросеть, появилась в центральных мирах, но об этих нейросетях в станционной сети только мельком упоминалось и ничего конкретного узнать не удалось. Ну, в наших краях об этих сетках еще долго ничего известно не будет. У нас и в королевстве 8-е поколение за радость, а во фронтире 5-6. Какие уж тут биосетки. Ладно, может, со временем и разберусь. Сходили в гости к Лику. Мы с ним вообще-то собирались встретиться в каком-нибудь кабаке, посидеть, выпить, поболтать. Но тут подсуетилась его младшая жена, они ведь с Линдой с одного, так сказать, завоза, так что хорошо знакомы. Вот она с Линдой и связалась, и пригласила ее в гости, вместе со мной, конечно. Линда ведь теперь официально мужняя жена, уважаемая женщина, и пригласить ее в дом не зазорно. Так-то все девчонки и так общались, по сеткам или встречались где, но на стороне, в кафе или в парке посидят, поболтают, но домой пригласить старались только замужних, так сказать, да пропорядочных женщин. Ну, это их средневековые заморочки, но и женатым на них мужикам приходилось этих заморочек придерживаться. Вот так и попали к Лику. Так-то ничего, посидели неплохо, и выпили, и закусили, и наговорились в волю. Да, все-таки общаться с людьми в неформальной обстановке надо, для психики полезно, расслабляет, а то мы все вдвоем и вдвоем, а с другими общаемся только по работе. Все было замечательно, кроме одного, дети. Нет, дети тоже замечательные, даже самый младший, который только и делал, что или орал, или спал. Но вот как Линда смотрела на этого младшенького, мне не очень понравилось. После этого она несколько дней ходила задумчивая. Пришлось ей напомнить наш прошлый разговор о детях. Заводить детей, когда наше будущее не определено, не просто глупо, а настоящее свинство по отношению именно к ребенку. То, что я хочу перебраться на планету, не скрывал от Линды, естественно. Правда, она этого желания не очень понимала. Ну, да, для нее планета ассоциируется с горем и унижениями. А вот жизнь на станции – настоящий рай. Но перечить мужу тоже не могла. Во-первых, не так воспитана, а во-вторых, она от меня никогда ничего плохого не видела. Поэтому, грустно покивав головой, сказала, что она ни о чем таком и не думала, если только чуть-чуть, так, помечтала, но она все понимает и сделает так, как хочет муж. Не очень складно получилось, но заводить детей и в самом деле пока рано. Оба крейсера мы сдали довольно быстро, а вот с фрегатом пришлось повозиться. С его капитаном мы почти подружились. Неплохой парень, именно парень, всего-то 30 с лишним лет, и уже капитан, хоть и фрегата. Для местных это круто. Тут дело не в том, чтобы приобрести корабль, в этом и родственники помочь могут, хотя это и не принято, а в том, чтобы выучиться на пилота и приобрести достаточную квалификацию. Но и от пилота до капитана путь не близкий, ведь в экипаж к неумехе никто не пойдет и в отряд наемников тоже не возьмут, если не зарекомендуешь себя грамотным и умелым капитаном. Так что парень и в самом деле толковый. Это у меня все наперекосяк. Наемник я, по сути, липовый. Да и не стремился я им стать. Само как-то получилось. И бой с пиратами тот дурацкий, который поставил меня вровень с опытными наемниками, я вспоминаю как какое-то жуткое недоразумение. И от предложений вступить в какой-нибудь отряд отбрыкиваюсь изо всех сил. Правда, на меня уже не очень и наседают. Все-таки как инженер я для наемников станции куда важнее, чем капитан и владелец собственного фрегата. А с капитаном фрегата, Гармом, мы сдружились на почве его скрупулезного отношения к своим обязанностям. Он каждый день приходил и проверял нашу работу, лез во все дыры и все щупал своими руками. Ну, прям как я. Я тоже, пока своими ручками все не проверю, не успокоюсь. Именно так свой корабль и строил. Дроиды — это хорошо, Искин вообще прекрасно, но своим рукам и глазам я доверяю все же больше. Так и Гарм везде лез. Это, конечно, немного напрягало, но и заставляло уважать. А в свой фрегат он был просто влюблен. Фрегат и в самом деле очень неплохой, как и у меня, 3-го класса, 7-го поколения. Только постройки королевства, то есть 7. Уж как Гарм его не расхваливал, и такой он, и сякой, я не выдержал и сводил его к своему фрегату. Ну, да, захотелось похвастаться. Вот при виде моего фрегата он и завис. В принципе, о моем фрегате знали все, кто хотел, но видеть его не у всех получалось, а уж внутри побывать удалось только Гору и Мику. Не люблю, когда посторонние шастают по моему кораблю. Ну вот теперь и Гарму повезло. Внутри он вообще ходил с открытым ртом, а отделка нашей каюты и кают-компании повергла его просто в шок. А пушки, а двигатели, а реакторы? Он ушел вообще в полуобморочном состоянии. Гор с Миком так на мой фрегат не реагировали, но они вообще отдают предпочтение большим кораблям, а фрегат это так, мелочь пузатая, что-то вспомогательное. А Гарм фанат именно малых кораблей, вот его и торкнуло.